Дом гильдии Святого Духа. Маленький каменный дом гильдии расположен под углом красной линии улицы. Эта особенность указывает на то, что строение появилось до введения регулярной планировки. Здание, возведенное в XVI веке, принадлежало одной из выборгских гильдий, вероятнее всего, гильдии Святого Духа. В средние века подобные торговые сообщества имели большое влияние, у каждого из них были свои правила, а зачастую и свой дом, где можно было собираться для молитвы святым покровителям братства. По этой причине гильдейские дома часто называли церквями. Место для собраний нужно было еще и потому, что существовал запрет на работу и торговлю при свечах. На фоне деревянных избушек, которыми был застроен город в те времена, подобные здания с черепичной кровлей, стеклянными окнами и трубой выглядели дворцами и были непозволительной роскошью. Строили их из круглого булыжника, покрывали белой известковой обмазкой, украшали фасады металлическими анкерами, а крышу – флюгером. Стены здания были довольно толстыми, чтобы дом меньше страдал в случае пожара. Теснота построек в средние века была обычным явлением. О том, что окружало этот дом в те времена, красноречиво говорят письма шведского короля Густава Вазы, посетившего Выборг в 1555 году. Этого гордого правителя трудно было чем-то удивить, но царившая в городе грязь его повергла в ужас. В письмах короля о Выборге есть такие строки: «Я никогда не видел такой нечистоплотности, как здесь. Жилища горожан маленькие и грязные. Эти нечистоты не могут не быть причиной того, что народ очень болезненный».